Жизнь без плода, что может быть печальней? Здесь на пути земном нога страдальна. Жизнь без плода, сплошная трата дней. Путь в никуда, блуждание без огней. Жизнь без плода, сплошная трата дней. Путь в никуда, блуждание без огней. Жизнь без плода, она как дождь осенний, течет без радости, без откровений. Она ничья, не Божья и не ваша, как поле, где никто не жнет, не пашет. Она ничья, не Божья и не ваша, как поле, где никто не жнет, не пашет. Жизнь без плода, душевная пустыня, где навсегда людское сердце стынет. Холодное к добру, к труду и свету, оно на боль чужую не ответит. Холодное к добру, к труду и свету, оно на боль чужую не ответит. Жизнь без плода, смоковница пустая, с нее как листья время дни срывает, а впереди сияет тьма проклятия. Зачем ты жил, на что ты жизнь растратил? А впереди сияет тьма проклятия. Зачем ты жил, на что ты жизнь растратил?